Старух было много, стариков было мало. То, что гнуло старух, стариков ломало. Старики умирали, хватаясь за сердце, а старухи, рванув гардеробные дверцы, доставали костюм, выходной, суконный, покупали гроб дорогой, дубовый, и глядели в последний, как лежит законный, прижимая лацкан рукой пудовой. Вера Инбер. Старухи в Переделкине, их там всегда не менее половины наличного состава, с каждым годом старятся все скорее. На год, на два, на три, за год. Вот они еще бегают по аллеям, как Нора Галь с ее офицерской выправкой. А вот уже семенит, держась за стенку в своих фронтоватых импортных стеганых халатиках, Инбер Вера Михайловна. Я с ней встречался редко, раз в десятилетие. В Италии в 1957 году Заболоцкий называл ее «сухофрукт». Была подтянута, стяжательствовала по магазинам. Во Флоренции, в галерее Уффици, неожиданно прочитала нам лекцию о Боттичелли. О нем писал ее первый муж. Лет через пять в Болгарии неоднократно с кокетливой гордостью читала эпиграмму 30-х годов. У Инбер нежная сопрано и робкий жест, но это тихая Диана и тигра съест. Читала с гордостью, а может быть и с угрозой. И вот 1970 год. Вере Инбер 80 лет. Она хвастается телеграммами, но вяло. Со мной шушукается. Спрашивает меня: «Слуцкий, что вы такой мрачный? У вас все в порядке?» И, выслушав ответ, убежденно говорит: «А у меня все в порядке. У меня всегда все в порядке». И действительно, у нее все в порядке. Как у дерева, у которого ветки отсохли раньше, чем корни. Держится она непонятно на чем. Может быть, на воле, но на воле долго не держится. «У меня все в порядке», сказала старуха, у которой присутствие духа достигало большого размера. «В нашем маленьком царстве господствует ясность и мера. У меня все в порядке, а у вас все в порядке. Наблюдая внимательно ваши глаза и повадки, я пришла к заключению, что вы предаетесь волнению. Почему? Может быть, вы подверглись гонению? Может, что-то случилось? Со мной ничего не случалось. Я хотела, пыталась, но как-то не получалось». И старуха, которую сам Заболоцкий назвал сухофруктом, но которая в Риме, Ассирии и Вавилоне пребывала бы у природы родимой на лоне, улыбнулась и молвила тихо: «Я наша, и поэтому минет меня неприятная чаша. Ну, а если не минет, с дороги собьется, то не я обопьюсь, а сама она разобьется». Корней Чуковский. Весь русский 20 век читал Чуковского. Все возрасты были покорны этой любви. Сначала это были старшие, интересовавшиеся думскими отчетами. Позднее, со времен «Крокодила», самые младшие. А в советское время все, от пенсионера до пионера. Формально он был стар, очень стар, старше всех. Древний маршак многократно подчеркивал, что Чуковский значительно старше его. Но, будучи прям, весел, строен, цветущ, тщателен в одежде, удивительно памятлив, работоспособен, обуреваем страстями, необычайно остро, самостоятельно умен, Корней Иванович и в заселенном стариками Переделкине, и во всей нашей малообновляющейся литературе казался путешественником во времени, отбрасывавшим годы посохом. И умер он не от одной из болезней стариковского набора, а, по сути дела, случайно, как мог бы умереть любой молодой. Корней рос не как дерево, а как большой завод. Не из случайно брошенного семечка, а по обдуманному плану. Только план он сам обдумывал и сам осуществлял. Подтверждаю фактами. Чуковский – первый детский поэт в истории не только советской, но и русской поэзии. Однако «Крокодилу», написанному в 1917 году, предшествовала статья «Лидия Чарская». Короткая, безжалостная расчистка почвы для всего, что было впоследствии сделано в детской литературе. Вот как эта статья начинается. «Слава Богу, в России опять появился великий писатель, и я тороплюсь поскорее обрадовать этой радостью Россию. Открыла нового гения маленькая девочка Лёля. Несколько лет назад Лёля заявила в детском журнале «Задушевное слово». Из великих русских писателей я считаю своей любимой писательницей Лидию Чарскую. Обычно мы чествуем наших великих людей лишь на кладбище, но Чарская, к счастью, добилась триумфа при жизни. Вся молодая Россия поголовно преклоняется перед нею. Все лилечки, лялечки и лелечки. У Чарской был, по крайней мере, один компонент великого писателя – великий успех. Корней этот успех сокрушил, веско и безжалостно. В той же книге «Лица и маски», помимо статьи о Чарской, есть статья «Некрасов и модернисты», предтеча всего чуковского некрасоведения, статья о детском языке, набросок книги «От двух до пяти», статья Шевченко, предшествовавшая его многолетней работе над литературой советских народов. Когда это писалось и печаталось, общим местом было обвинение Чуковского в легковесности, в эстрадности. А на самом деле вышло, что он один из самых сознательных и последовательных наших литераторов, что работы, начатые в 25 лет, продолжались им в 75, а в 80 лет завершились. На каких людей износил свое легкое перо Корней? Список его противников, его жертв, его оппонентов – захватывающее чтение. Всякая легкая и ранняя слава настораживала его, заставляла пустить в ход свои контрольно-измерительные инструменты. Какие люди пытались от него отшутиться? Оказалось, что с Корнеем шутки плохи. Проверим через 60, 50, 40 лет его оценки, пересмотрим его приговоры. Разве мы не думаем о прозе Мережковского и о стихах Гиппиус того же, что Чуковский осмелился 60 лет тому назад сказать об этих славных и знаменитых тогда писателях? Он был прав. Если Чуковскому критику будет поставлен отдельный памятник, на нем следовало бы написать именно эти слова. Он был прав, если не всегда, то слишком часто. Он был прав, когда смеялся над эго-футуристами, когда извлек из забвения русского писателя Василия Слепцова. Заодно это ему полагается вечная память и вечная благодарность. Он был прав, когда в маленькой статье «Мы и они» предсказал появление массовой культуры и дал набросок ее теории. Он был прав. А ведь я взял едва ли не самую забытую, ни разу не переиздававшуюся, не перепечатанную полностью даже в собрании сочинений книгу Чуковского «Лица и маски». Только одной из сотни его книг. Из письма Корнея Чуковского Борису Слуцкому. «Новизна ваших стихов не в эксцентризме, а в неожиданном подходе к вещам. Тысячи поэтов на всех языках прославляли День Победы, но только у вас 9 мая раскрывается через повествование о том, как один замполит батальона ест в ресторане салат, и у него на душе ловко, ладно, удобно, здорово. И это стихотворение стоит всех дифирамбов 9 мая». Твардовский. «Чуть белоглазая», — называл Твардовского начитанный в летописях Асеев. И действительно, у Твардовского были совершенно белые глаза. На круглом женском лице, наверное, красивом. Молодым я его не знал, не видел. Известный портрет Сары Лебедевой представляет его вдумчивым юношей, деревенским отличником. Рост он был высокого, и на моей памяти, то есть середины 50-х годов, грузин, болезненно тяжеловесен. Вдвоем с Сурковым глубокой ноябрьской ночью 65-го мы тащили его пьяного по аэродрому, так что вес его я хорошо помню. Худея, он быстро хорошел, и темно-серые волосы, очень обильные, шли к загорелому лицу. Таким я и увидел в последний раз в Союзе писателей на партсобрании, подтянутым, моложавым, загоревшим. Первое мое отчетливое воспоминание о Твардовском – лето, наверное, 1936 года. Я иду через весь город в библиотеку, чтобы прочитать в свежем номере журнала «Красная новь» его страну Муравию. Поэма мне не понравилась. Коллективизацию я видел близко. Ее волны омывали Харьковский конный базар, на котором мы жили. В поэме не было ни голода, ни ярости, ни ожесточенности. Не понравилась мне и технология, фактура, изобразительная сторона. Нам, ученикам футуристов и Сельвинского, все это, естественно, казалось чересчур простеньким. Много лет спустя Светлов рассказывал, как в каком-то южном санатории Твардовский спросил его о стране Муравии. «Есть в этом дурной деревенский наив, но благо вы получите неисчислимые», ответил Светлов и был прав и в оценке, и в пророчестве. Тем не менее, поэма не забывалась, и неприемлемым в ней было что-то новое, не бывшее еще в литературе. Когда я приехал в Москву, Твардовский гремел в официальных небесах, занимал значительную часть вакуума, образовавшегося после убытия из столицы его талантливых сверстников. Стихи его, иногда печатавшиеся в газетах или в той же «Красной Нове», не нравились, не интересовали. Худого о нем, однако, слышно не было. Для кружка моих предвоенных товарищей, реальными противниками, которых надо было то ли свергать, то ли просто сменить, казались скорее Симонов, Долматовский, Матусовский, Алигер. Они были городские, как и мы. Они учились у тех же учителей. Они выучились не тому, что следовало, и писали не так, как следовало. Твардовский тоже писал не так, как следовало, но он был других корней и другой темы. Он нас почти не касался. В войну, когда во фронтовой печати начали появляться главы из Василия Теркина, они сначала удивили своей непохожестью на жизнь. По мелочам, по деталям, все было увидено, подмечено, схвачено, но жестокое и печальное начало войны не выглядело ни жестоким, ни печальным. В то же время Василий Теркин от главы к главе оказывался все талантливее, все звонче. Он нравился солдатам куда больше, чем любые другие стихи, и солдаты не требовали от него верности жизни. Дела на фронте быстро улучшались, армия становилась все умелее, пехота, для которой Василий Теркин первых глав казался недостижимым идеалом, подтянулась, и как ни одно из произведений военной поэзии, книга про бойца, способствовала этому подтягиванию. Тип солдата, казавшийся начисто выдуманным, все чаще попадался на глаза и не скрывал своего литературного от Василия Теркина происхождения. Редкий случай в истории поэзии и большая заслуга перед военной историей. Продолжение Василия Теркина я читал даже с удовольствием. Это была несомненная поэзия, но только не моя поэзия. Хоть и был я в ту пору изрядным эклектиком, и нравились мне, как, впрочем, и сейчас, самые различные вещи. Первое, что у Твардовского понравилось мне полностью, была поэма «Дом у дороги». Война кончилась, отменив скидки, допуски на военное положение. Надо было писать о ней всю правду, и, вернувшись с войны, я обнаружил, что у Исаковского во «Враги сожгли родную хату», и у Твардовского в новой поэме эта правда наличествует, а у моих учителей, у Сельвинского в частности, отсутствует. Позднее Твардовский вернулся к своей главной линии – реалистического мифа, современной сказки. Тем не менее, после «Дома у дороги» он стал для меня одним из самых главных современных поэтов. Надо сказать, что в своем кругу я по этому вопросу был почти в полном одиночестве. Начисто не понимали, не принимали Твардовского Мартынов и Заболоцкий. Став редактором этого журнала, Твардовский обнаружил кирсановскую статью и с краткой сопроводиловкой вернул ее автору. Из воспоминаний Маргариты Алигер. Твардовский неоднократно приглашал Бориса Слуцкого в журнал «Новый мир». Но умный Слуцкий вежливо отказывался, понимая, что добром это не кончится. Об эсеровщине, мужиковствовании Твардовского с бешенством говорил мне Сельвинский. Однако и политическое, и литературное руководство было совсем иного мнения. На основании многих разговоров у меня сложилось впечатление, что Фадеев, еще в начале 30-х годов замысливший повернуть нашу поэзию к народности, к фольклорности, Некоторое время надеялся, что для этого достаточно будет усилий лично ему знакомых и лично ему приятных Луговского и Сильвинского, если на них повлиять. Фадеев влиял. Луговской, Сильвинский и многие иные той же школы поэты старались. Но у Луговского выходило хоть и народно, но скучно. У Сильвинского и скучно, и ненародно. Тогда Фадеев от немалого своего ума разыскал людей, для которых сельская тема, фольклорное оснащение, некрасовские традиции, хорей, понятность, все то, что тогда в конце 30-х годов казалось обязательными атрибутами народности, были результатом не фадеевского влияния или изменения конъюнктуры, но результатом сердечной склонности, воспитания, жизненного опыта. Так Фадеев пришел к Твардовскому и Исаковскому. Однако одновременно с ним пришли и массовый читатель, и политическое руководство. Друзья Заболоцкого собрали его стихи и в хорошем 54-м году отнесли их Твардовскому. Твардовский вернул все стихи, сказав, что ничего и никогда напечатано быть не может. Кроме, пожалуй, парочки вот этих, пейзажных. «Все будет напечатано через 2 года», — сказал Заболоцкий и оказался прав. Разговор был, по-видимому, столь оскорбителен, что до конца дней своих Заболоцкий относился к Твардовскому с полной и исчерпывающей враждебностью. Понимал Твардовский, что Заболоцкому в том году стихи было нести практически некуда, что отказывает он не от места на страницах «Нового мира», но от литературы вообще. Должен был понимать. «Лакирую действительность, исправляю стихи. Перечесть удивительно, и смирны, и тихи, и не только покорны всем законам страны, соответствуют норме, расписанию верны. Чтобы с черного хода их пустили в печать, мне за правдой охоту поручили начать. Чтоб дорога прямая привела их к рублю, я им руки ломаю, я им ноги рублю. Выдаю с головою, лакирую и лгу. Все же кое-что скрою, кое-что сберегу. Самых сильных и бравых никому не отдам. Я еще без поправок эту книгу издам». Одинокая молодость, опоздавшая на несколько лет признания, равнодушие метров ожесточили Твардовского. Состояние поэтической профессии он оценил иронически. К коллегам, ко всем или почти ко всем, относился плохо. Правда, по-разному. Писавших похоже на него презирал. Писавших не похоже ненавидел. Может быть, это слишком сильное слово, но не любил, не выражает отношения даже в малой степени. В купе международного вагона он сказал мне вполне искренне, дословно следующее. «Каково мне быть единственным парнем на деревне и чувствовать, что вокруг никого?» Продолжение тирады было прервано тихим смехом Заболоцкого. Доброкачественность Заболоцкого в ходе совместной поездки уже вполне выяснилась. Твардовский был полон к нему добрых чувств, но отношение к стихам утаить не мог. При мне он продекламировал немалый кусок из какого-то старого стихотворения Заболоцкого и добродушно сказал: «Ну и загибали же вы!» Из воспоминаний Андрея Туркова. «Надо же было так случиться, что на обратном пути из Италии Слуцкий и Твардовский оказались в одном купе. Да еще со случайным попутчиком, дипломатом-казахом, в придачу». В разговоре Твардовский очень резко высказался об одном из любимых Борисом поэтов и внезапно воззвал к нейтральной стороне, соседу-дипломату. «Вы знаете стихи такого-то?» Оказалось, что нет. Тогда Александр Трофимович спросил, знает ли он его, Твардовского. И тот с восторгом припомнил Василия Теркина и заявил, что его автор – великий поэт. Великий торжествовал. Но, как оказалось, недолго. При всей своей корректности Борис в таких вопросах был непоколебим. «Тогда я решил, – рассказывал Борис, – воспользоваться запрещенным приемом. А Ашанина, – спрашиваю, – знаете?» «О, да! – отвечает. Великий поэт!» Посрамленный Твардовский выругался и залег на свою полку. том 1957 году Твардовскому не нравилась вся русская поэзия, начиная с Некрасова, Есенин особенно, но и Маяковский, Блок. А Пастернаке он выразился: «Не стал бы за ним с дубиной гоняться». Это и было пределом его доброжелательности к Пастернаку. Мартынову «И где? На Сицилии?» он сказал: «Вот итальянцы пишут, что у вас есть интересные поэмы о Сибири. Надо бы познакомиться, потому что стихи-то ваши не весть что. Захадеру, принесшему в журнал первую свою детскую вещь. Вы думаете, мы потому не берем, что у вас фамилия не круглая? Потому что стихи до двугривенного рубля не хватает». Умел выбирать убедительные и действенные оскорбления и применял их не без удовольствия. Однажды по дороге из Италии он сказал мечтательно: «Все хорошее, что было в советской литературе, проскочило случайно». И начал перечислять: «Тихий Дон», «Как закалялась сталь», «Мой Теркин». Список был длинный, и у каждого номера была своя печальная история. Запреты, критика, возражения власть имущих, например, Горького. Себя он, конечно, причислял к проскочившим случайно. Но тогда, в 1957 году, не так уж часто оглядывался на непроскочивших. Потом стал оглядываться все чаще и чаще. И все же разговоры Твардовского помнятся хорошо. Может быть, потому что там, кроме слова, всегда была мысль.